Мы, к сожалению, никак не можем догадаться о христианском имени молодого человека. Женщины звали его именами, которых нет ни в одном календаре. «Это подарок?» — с негодованием спросила молодая женщина. «Ты, вероятно, находишь, что тебя не стоит больше любить бескорыстно? А? Признавайся, ты не стоишь больше моей любви? Ты изменил мне? Когда мужчина предлагает подарки, он изменил или рассчитывает сделать это в самом скором времени?» Ее серые задумчивые глаза метали искры. Розовые ноздри раздулись, а маленькие ногти уже были расправлены. Собиралась настоящая буря. «Ты называешь это подарком?» — воскликнул молодой человек с экспрессией. «Разве это подарок? Такая ничтожная безделушка — это мой каприз, я прошу тебя. Давно ли ты научилась не исполнять моих просьб?» «Ты сумасшедший! Я не могу взять эту цепочку, если б я и хотела этого! Как я объясню мужу, откуда я взяла ее?» «Ах, а мужа-то я и позабыл», — сказал молодой человек. «Муж, да, муж — это...» Он был глубоко опечален и широкими шагами ходил по мягкому ковру своей спальни. «Ба!» — вскричал он, употребляя восклицание, которым начинают свои пламенные тирады герои великосветских романов. «Ты скажешь ему, что нашла эту цепочку на улице?» «Я сомневаюсь, чтобы он поверил мне. Он в последнее время сделался невыносим, постоянно оскорбляет меня своими подозрениями, недоверием. Ну, стоит ли говорить о нем? Я хорошо знаю, какой это эгоист и деспот. Ты не должна стесняться. Наконец, можешь сделать вот что. Ты представишь эту цепочку как находку в полицию, и муж твой будет совершенно спокоен. По истечении же законного срока она снова возвратится к тебе за неотысканностью владельца. Хорошо, не правда ли?» Молодая женщина заколебалась. «Если ты меня любишь, страсть моя, восторг мой». Дальше пошли речи, которые приятно говорить и слушать, но которые скучно читать. Вафочка, наконец, согласилась. Лакею было поручено запачкать несколько цепочку в уличной грязи, чтобы придать ей вид настоящей находки. Молодые люди от души наслаждались своей изобретательностью и с нетерпением ждали результатов. Все шло как по написанному. Цепочка была найдена на улице и с восторгом показана мужу. Этот последний, хотя и не заявил никаких подозрений, но, тем не менее, вполне одобрил намерение молодой женщины возвратить вещь ее настоящему владельцу. Цепочка торжественно и с соблюдением всех 10 000 формальностей была представлена в полицейское управление. На заявление о находке было наклеено столько гербовых марок, сколько захотел продать их полицейский сторож, берущий по 10 копеек с марки «Профиту». Подпись руки свидетельствовал нотариус. Несколько рублей было привезено на извозчиках. Муж, которому было поручено предоставить находку в полицию, сбился с ног и лежал в постели от тех хлопот и волнений, с которыми сопряжено всякое сношение с канцелярией.